Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 31 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламент провел последнюю весеннюю пленарку. Через 9 дней сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению. В Степанакерте стартовал розыгрыш Кубка Национального собрания. В Азербайджане сократился удельный вес молодежи. Итак, подробности новостного блока. Небольшой по объему была повестка дня сегодняшнего последнего весеннего пленарного заседания парламента республики. Спикер Ашот Гулян проинформировал о продолжающемся процессе приведения законодательства в соответствии с новой конституцией. Առանցքային պետք է համարել նոր սահմանադրության դրույթների պահանջով գործող օրենսդրությունը երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանեցնելու համատեքստում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի եւ ազգային ժողովի падգամավորի գործունեության հրաշքների մասին օրենքի նախագծերի քննարկումները։ Депутаты заслушали отчёт о выполнении в 2016 году программы приватизации государственного имущества, представленной главой аппарата правительства министром Левоном Григоряном. Համաձայն պետական գույքի մասնավորեցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի ձեր քննարկմանն է ներկայացվում պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Отчет был утвержден после положительных оценок контрольной палаты и постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Оживленное обсуждение вызвал принятый в итоге в первом чтении закон о гарантиях деятельности депутатов, регламентирующий социальные гарантии прием граждан. Այժմ ես կներկայացնեմ ազգային ժողովի падգամավորի կարգավիճակի մասին օրենքի հագիցը եւ կարեւարակեմ ընդունել առաջին ընթերցման։ Նախագծում օրենսդրական կարգավորումը ստացել քաղաքացիների հետ падգամավորների ընդունելության կազմակերպման падգամավորի արձակուրդի իրավունքին վերաբերող հարցերը։ Во втором чтении парламентарии приняли регламент национального собрания. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ через 9 дней посетят Ереван. Посредники хотят побывать и в Степанакерте. Об этом заявил вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером в Ереване. В ответ на вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча на уровне президентов либо глав МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян отметил, что Ереван никогда не выступает против подобных встреч. Вопрос проведения подобных встреч может быть обсужден во время визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, если, конечно, будет такая необходимость или соответствующее предложение. Конечно, речь идет пока о встрече на уровне глав МИД, чтобы провести работу в направлении организации встречи на уровне президентов, отметил Эдвард Налбандян. Вчера на Степанакертском республиканском стадионе имени Шаумяна состоялась церемония открытия заключительного этапа очередного розыгрыша Кубка Национального собрания, на которой присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, председатель постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Армен Саркисян, министр образования, науки и спорта Слава Асрян. В заключительном этапе приняли участие 8 команд из Степанакерта и районов республики, показавшие лучшие результаты по легкой атлетике. Приветствуя спортсменов, спикер Ашот Гулян пожелал им успехов в борьбе, отметив, что из побед, одержанных на таких соревнованиях, формируется поколение, которое продолжит традиции верных сынов, боровшихся за суверенитет Арцаха в 1988 году. «Я хочу, чтобы вы всегда помнили и осознавали, что вы призваны сменить то поколение, которое освободило Шуши, тех отважных воинов, которые героически защищали границы нашей страны в апреле минувшего года», отметил Ашот Гулян. Городской совет Бруклина, штат Массачусетс, принял резолюцию, направленную на инициирование процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Лента.ру. Город стал 10-м муниципальным образованием в стране, выступающим за отрешение главы государства от власти. Представлявший инициативу в Чикаго алдерман Амея Павар заявил, что президент проводит расистскую и женоненавистническую политику. Издание напоминает, что начать процедуру импичмента имеет право только палата, Сената, представителей Конгресса и только по рекомендации юридического комитета. Своими действиями представители муниципалитетов пытаются оказать давление на конгрессменов, отмечается в материале. На российской Кубани открылся музей, в котором можно узнать историю виноделия Армении, сообщает газета «Московский комсомолец». Отмечается, что экспонаты музея рассказывают не только об истории виноделия, но и технологии производства напитка. Музей находится в Абрау-Дюрсо. Он получил название «Хвала вину из глубины веков». Среди экспонатов – реконструкции, макеты, предметы античного мира, использованные и мультимедийные технологии. Они раскрывают широкую географию виноделия от Черноморского побережья до Египта, Грузии, Армении и Греции, отмечается в сообщении. В Азербайджане на 26,7% сократилось число молодых людей. Об этом сайту азербайджанская оппозиционная газета «Азадлык» сообщил политолог Немат Алиев, по словам которого эти процессы начались в 2008 году. Напомним, ранее сообщалось о массовом оттоке молодежи из Азербайджана, что может сильно ослабить позиции страны. Так, по мнению эксперта по социальным вопросам Али Алиева, основная причина оттока азербайджанской молодежи из страны заключается в монополии. Он отметил, что молодые люди боятся безысходности, так как правительство на государственном уровне не стимулирует развитие молодежи. Добавим, что согласно данным общенационального опроса, который был проведен в Азербайджане социологической службой АДАМ, более 62% населения республики желают навсегда или временно покинуть страну. По сообщениям СМИ, граждане Азербайджана в иностранных государствах получают политическое убежище или вид на жительство в первую очередь по политическим, а также по экономическим соображениям. Большая часть покидающих Азербайджан, число которых с каждым днем увеличивается, это члены оппозиционных партий, которые ранее были арестованы в ходе различных акций протеста и подвергались давлению. Католикос всех армян Гаргин II принял архивариуса и библиотекаря Святой Римской Церкви архиепископа Жана Луи Брюгиса в сопровождении посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна. Об этом сообщает пресс-канцелярия первопрестольного святого Чмиадзина. Католикос выразил удовлетворение относительно выставки, публикаций, исследований о геноциде армян в Османской империи из тайного архива Ватикана, подчеркнув, что данный шаг является важным вкладом Святого Престола в дело всеобщего признания и осуждение факта геноцида армян. В ходе встречи обсуждались также вопросы прохождения представителями армянского духовенства обучения в высших учебных заведениях католической церкви. Житель Североуральска Свердловской области, обвиняемый в убийстве двух шумных соседей и ранении третьего, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный суд. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда 22-летний местный житель зарезал мужчину и женщину, распивавших алкоголь в соседней квартире, и ранил их собутыльницу. Подсудимый признал вину в полном объеме, однако заявлял, что сделал это в состоянии аффекта. По информации суда, при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. Мужчина сам пришел в полицию, а причиной преступления стало правонарушение самих потерпевших, которые шумели в ночное время. И о погоде. В четверг, 1 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 14-17 тепла ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.